В предыдущих изданиях этой книги приводились опубликованные ЦСУ СССР данные о положении с жилплощадью в стране в 1975 году. Оказалось, что на одного человека приходилось 7 квадратных метров полезной жилплощади. На 27-м съезде КПСС 1986 год было объявлено, что на одного жителя приходится 14,6 квадратных метра. Как стало возможным такое статистическое чудо, трудно сказать, особенно если учесть, что численность населения СССР выросла тем временем на 27 миллионов человек. Однако подобные чудеса в советской статистике случаются, так что будем исходить из новых данных. 14,6 квадратных метра на человека. Это значит 58,4 квадратных метра на среднюю статистическую семью из 4 человек. Что ж, это хотя и скромная, но приличная трехкомнатная квартира, 18,4 квадратных метра кухня, санузел и прихожая, и комнаты 1,18 и 2 по 11 квадратных метров. Есть ли у каждой советской семьи такая квартира, или хотя бы некий ее эквивалент? Даже Госкомстат не решится сказать, что есть, так как каждый знает – нет. Как же так? Ведь жилплощадь, оказывается, есть, и принадлежит она государству, а не частным хозяйчикам. И строится она уже более 60 лет по плану, а распределяется по норме. В чем же дело? Может быть, неблагополучие с жильем – результат концентрации населения в крупных городах СССР, куда люди спасаются от нехватки товаров провинции? Проверим эту догадку на примере Москвы, куда люди особенно стремятся. Вот уж где, вероятно, скученность. Возьмем данные по Москве. Читатель уже внутренне съежился, ожидая совсем мизерного размера жилплощади на человека, ведь Москва, как известно, перенаселена, там скученность, не то что в просторных крестьянских избах или в тихой провинции. Неправда, Москва перенаселена, 9 миллионов человек, и скученность ужасная, и длиннейшие списки очередников, куда заносят лишь тех, у кого жилплощадь меньше 5 квадратных метров на человека. А по Москве в целом средняя цифра жилплощади 17 квадратных метров на человека, больше, чем по Советскому Союзу. Да как же так, удивится читатель, ведь разрешенный максимум 12 квадратных метров. Верно, 12. Верно и то, что есть они далеко не у всех москвичей, но в Москве много членов класса номенклатуры, и просторность их квартир такова, что она в корне меняет среднюю цифру и делает Москву статистически самым обеспеченным жилплощадью крупным городом Советского Союза. По фактическому наличию в Москве жилплощади уже сегодня, а не в светлом коммунистическом завтра, средняя статистическая семья из 4 человек давно должна иметь здесь квартиру 60 квадратных метров. Непроходящий острый жилищный кризис в Москве – кризис не материальный, а социальный. У москвичей мало жилплощади не потому, что ее в этом городе вообще мало, а потому, что ее много у номенклатуры. Надо понять. Эта номенклатура обворовывает людей, долгими годами ютящихся с семьями в одной комнате и числящихся очередниками на получение жилплощади. Как и в вопросе об эксплуатации человека человеком, неверно было бы не видеть здесь, за общим понятием класс номенклатуры, отдельных номенклатурщиков, вырывающих у подчиненных им тружеников столь нужную этим людям жилплощадь. Приведу только один пример. В Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР ожидалось выделение давно обещанной жилплощади для очередников, разумеется, не для всех, а для 1-2. Бывает такое не каждый год, поэтому местком, я был тогда заместителем председателя, еще раз тщательно уточнил список остро нуждавшихся в жилплощади. Во главе списка стоял молодой научный сотрудник, совсем ее не имевший и снимавший где-то угол, и другой, у которого в семье приходилось по 3 квадратных метра на человек. И вдруг выяснилось, что жилплощадь института уже отпущена. Вместо очередников получил новую квартиру первый заместитель директора института, бывший до того секретарем парткома. В связи с этим он отказался от предоставлявшейся ему кооперативной квартиры. За нее надо было платить и взял себе дыровую. Квартира была большая, так что лимит жилплощади, предоставляемый институту, был исчерпан надолго. А заместитель директора вообще в ближайшие годы не предполагал пользоваться полученной квартирой, так как уезжал на работу в ООН. Затем он стал послом СССР в одной из стран Африки. Не стану называть его имени, он не изверг, а обычный, даже симпатичный номенклатурщик. Но таковы нравы этого класса. Может быть, Москва не показательна? Определенную часть жилплощади занимает там персонал иностранных посольств и миссий, иностранные корреспонденты. Некоторые столичные номенклатурные чины должны иметь представительские квартиры. Рассуждение это не очень верное. Квартиры работающих в Москве иностранных дипломатов и журналистов обычно меньше и хуже их квартир на родине. Что же до представительских целей, то ими в номенклатуре действительно принято оправдывать роскошь квартир. Любой номенклатурщик будет на людях утверждать, что ничего ему так не хочется, как жить в завещанной Лениным простоте, но вот представительские обязанности принуждают к роскоши, чтобы не уронить авторитет советского государства. Впрочем, это аргумент для посторонних, а в своем кругу номенклатурщики, не стесняясь, любуются своими квартирами, мебелью и картинами. Да и кто из номенклатурных чинов принимает у себя дома иностранцев? Ну, изредка кто-нибудь из заместителей министра иностранных дел, например, долголетний заместитель министра иностранных дел, затем посол СССР в Бонне Семенов в своей как музей обставленной московской квартире. А так ведь все это болтовня о представительстве. Взглянем на положение в стране в целом. Тут дипломатов нет, представительствовать не перед кем. Может быть, там все иначе, чем в Москве? Нет, не иначе.